Глава 9. Как-то вечером папа, мама и 8 детей ужинали на кухне. Вдруг в дверь постучали. «Войдите!» – крикнул папа. Как раз перед этим он откусил большой кусок хлеба, поэтому трудно было разобрать, что он сказал. Но дети хором закричали: «Войдите!» И каждому стало ясно, что теперь гостю остается только переступить порог. В кухню тяжелой походкой вошел Хенрик. «Ах, это ты, Хенрик?» – удивился папа. «Разве ты еще не ушел домой? Как зовут твою хозяйку, у которой ты теперь живешь?» «Тетушка Оля, но она сейчас, наверное, в своем швейном клубе или где-нибудь еще. Дома все равно никого нет». «Значит, ты еще ничего не ел?» – спросила мама. «Это не беда», – ответил Хенрик. «У меня нет аппетита». «Хорошо, что ты зашел», — заметил папа. «Мне сегодня как раз хотелось с тобой поговорить. Садись, поешь, легче будет разговаривать». Хенрик сел с испуганным видом, ведь он не знал, о чем папа хочет с ним поговорить. Наверняка какая-нибудь неприятность. Может быть, папе больше не нужен помощник? Но папа хотел поговорить с Хенриком совсем о другом. «Мне кажется, — начал папа, — что мы с тобой очень хорошо сработались. Да и дел у нас с тобой много. И мне бы очень хотелось знать точно, не собираешься ли ты уходить от меня. Конечно, теперь я буду платить тебе больше, и мне бы очень хотелось знать твердо, что ты никуда от меня не уйдешь». Хенрик не мог вымолвить ни слова. Ведь ни о чем другом он и не мечтал. Больше всего на свете ему хотелось работать на грузовике вместе с папой. «Может, тебе надо сперва подумать об этом?» – спросил папа. «Да нет же!» – вмешалась Мона. «Он онемел от радости, как ты не понимаешь?» «Конечно, я очень рад!» – сказал Хенрик. И улыбка расплылась у него по физиономии. «Я и правда онемел от радости, ведь ты не шутишь!» «Какие тут шутки?» – папа даже удивился. «А когда я буду уезжать, ты будешь работать на грузовике один». «Простите, я должен уйти на минутку», – сказал вдруг Хенрик, – «но я сейчас же вернусь». «Не понимаю, куда это он убежал?» – сказал папа. «Все-таки в последнее время он какой-то странный». «Неужели ты не понимаешь, куда он пошел?» – спросила Мона. Она не переставала удивляться тому, как мало понимают взрослые. «Он пошел к Нижней Хюльде, чтобы рассказать ей об этом. Может, он теперь даже осмелеет и посватается к ней?» «А ты думаешь, он хочет посвататься?» – спросила мама. «Конечно! Просто он не знает, как это сделать», – решительно заявила Мона. «Да нет, ты ошибаешься», – сказал папа. Вскоре вернулся Хенрик. «Ну что, посватался?» – спросила Мона. «Нет, опять духу не хватило», – сказал Хенрик. «Но я хоть сказал ей, что мне прибавили зарплату, ну и в таком духе». «Это уже начало», – улыбнулась мама. В этот вечер дети долго разговаривали, лежа в постелях. «Нужно как-то помочь Хенрику», – сказала Мона. «Конечно. А что можно сделать?» – спросил Манс. «Я не знаю, что значит свататься, поэтому я ничего не могу придумать», – тяжело вздохнула Милли. «Я тоже», – сказала Мина. «Смотрите», – начал объяснять им Манс. «Вот, например, Мона – это Нижняя Хюльда, а я – Хенрик. В руке у меня букет цветов». «Нет у тебя никакого букета, у тебя пустая рука», – сказала Милли. «Да как ты не понимаешь, что это понарошку?» – объяснила ей Мона. «Ну вот, я вхожу и говорю: дорогая Хюльда, не хочешь ли ты выйти за меня замуж?» – сказал Мац. «А я отвечаю: да, и значит, все в порядке», – закончила Мона. «И больше ничего?» – удивилась Милли. «Тогда я не понимаю, почему Хенрик не может сам спросить Хюльду?» «Он не решается, потому что боится, а вдруг она скажет нет?» — объяснила ей Мона. «Мы должны разузнать, что думает Хюльда, правда, Мац?» «Я придумал. Завтра утром мы с тобой пойдем к ней на разведку», — заявил Мац. На другой день Мона и Мац постучались в дверь к нижней Хюльде. «Войдите», — ответила Хюльда. «Вот это гости! Вот молодцы, что зашли ко мне! Ведь я говорила, что вы можете приходить ко мне когда угодно, но вы почти никогда не приходите». «Мы еще не привыкли», — сказал Мац. «Сейчас посмотрим. Кажется, у меня осталось немного печенья. Я думаю, что от сока вы тоже не откажетесь». Мона и Мац чинно уселись на стулья и молча ждали, пока Хюльда принесет им из кухни сок и печенье. «Тебе не скучно жить совсем одной?» – спросил Мац. «Ты всегда жила одна?» «О, нет. Я жила вместе со своей мамой до самой ее смерти. Она умерла 3 года тому назад. Но ты прав. Одной жить и грустно, и скучно. Поэтому так приятно, когда приходят гости». «Но ведь Хенрик часто к тебе приходит», — заметила Мона. Хюльда слегка покраснела. «Да, летом, когда вы уезжали, он приходил ко мне почти каждый день. Он днем мастерил вам кровати, а у меня обедал. И мне это очень нравилось. Но в последнее время он стал таким странным. Посидит минутку, вдруг заторопится и убежит». «Во всяком случае, ты ему очень нравишься», — сказала Мона. «Может, он просто боится, что не нравится тебе?» «Тогда он ошибается», — сказала Хюльда, и тут же спохватилась. «Что же это я вам говорю? Ведь вам все это, наверное, скучно». «Ну что ты», — сказала довольная Мона, — «нам как раз очень интересно». Теперь она узнала все, что ее интересовало, и могла спокойно приняться за дело. В этот вечер папа, мама и остальные дети никак не могли понять, что делают Мона и Мац. Мац что-то записывал, а Мона спрашивала всех по порядку. «Придумай скорее предложение из 3 слов, чтобы все слова начинались на «и», — сказала Мона папе. «Ингрид испугалась иголки», — придумал папа. «А теперь на «д». «Дети долго дрались», — улыбнувшись, предложила мама. «Хорошо, ты запишешь это, Мац?» «Да, теперь снова нужно на «и». «Идиот испортил игрушку», — быстро выпалила Марта. «Очень хорошо, правда, Мац?» «Ага, теперь на «з». «Зяблики зимой зябнут», — сказал папа. Так они спрашивали еще долго, и никто не понимал, в чем дело. В дверь постучали, и вошел Хенрик. Он мыл внизу грузовик, и теперь пришел с ведерком и тряпкой. Не успел он войти, как Мона и Мац бросились к нему. «Иди скорее сюда, Хенрик!» – позвала его Мона. «Мы придумали, как тебе можно посвататься к Хюльде». «Нет, ребята, я все равно никогда не решусь заговорить ни об этом». «И не надо! Ты умеешь писать?» «Конечно, только я ведь не решусь написать ей такое письмо». «И не надо!» – сказала Мона. «Ты напиши только, дорогая Хюльда, а дальше напиши столбиком все эти предложения и каждое слово начиная с большой буквы, а внизу напишешь «С приветом, Хенрик». «И в уголочке можешь нарисовать букет цветов», — предложила Мона. Хенрик не мог сразу понять, что они придумали, но Мац и Мона усадили его за стол, дали в руки перо, и он написал письмо, которое выглядело так. «Дорогая Хюльда, Ингрид испугалась иголки, дети долго дрались, идиот испортил игрушку, зяблики зимой зябнут, актеры аплодируют акробатам, мама моет Мортина, Ева ест ежа, незабудки надо нюхать, явился яростный ягуар, зебры завидуют знаменитости, англичане атакуют Азию, мухи мешают маме, утки утром умываются, жуки жалобно жужжат. С приветом, Хенрик». «Она теперь решит, что я совсем помешался», — сказал Хенрик. «А вот посмотрим, что она ответит», — сказала Мона. Она побежала к Хюльде с письмом и объяснила, что надо читать только большие буквы сверху вниз. «А через 10 минут я приду за ответом», — сказала Мона. Хюльда взяла бумагу и карандаш, выписала все большие буквы в одну строчку, и у нее получилось трижды «Иди за меня замуж!». Она быстро написала ответ: «Мой дорогой Хенрик, я согласна. Твоя Хюльда». Тем временем Мац и Мона объяснили Хенрику, как надо читать его письмо, и все с нетерпением ждали ответа от Хюльды. Мона сбегала за ответом, и когда Хенрик увидел, что написано на бумажке, он страшно обрадовался и бросился с этой бумажкой к папе. «Смотри, смотри!» – кричал он. А тут явилась и сама Хюльда. «Теперь вы жених и невеста», – объявили Мац и Мона. «Да, да, поздравляю тебя, Хюльда», – сказал Хенрик, пожал ей руку и поклонился. «И я тебя тоже», – ответила Хюльда. Так они стали женихом и невестой. Теперь в этом не было никакого сомнения. А вам, конечно, интересно, пригласят ли они на свадьбу папу, маму и 8 детей.